Глава 9. Все идет по плану. Парни немного воодушевились тем, что появилась надежда найти разгадку произошедшего. Найди мы хоть малейшую зацепку, это уже бы сдвинуло дело с мертвой точки. «Я ищу, а вы меня прикрываете», — обозначил им задачу. Подойдя к предполагаемому месту, я принялся растаскивать тела в стороны. Топор пришлось повесить обратно на пояс, освободив руки. На мое оружие заглядывались, но пока что обошлось без вопросов. Скорее всего, посчитали меня позером. Я бы и сам так подумал, увидев со стороны. Хоть ливень смывал натекшую кровь, руки пачкались не так сильно, как могло бы быть. Даже запах смерти приглушался, не забивая обоняние. Обычно, если кому-то вскрывали живот, задевая внутренности, вонь стояла непередаваемая. Трупы уже начали остывать, но еще не коченели, а то бы и сильно усложнило задачу. И почему их столько нападало в одном месте? Куча тел возвышалась над всем остальным пространством и без моей способности привлекая внимание. Наконец-то я увидел то, что искал. Показавшаяся под мертвецами рука отличалась от остальных, такая же зеленая, как у гоблинов, но гораздо больше, словно человеческая. Судя по всему, ее владелец и правда был без сознания. «Ты, помоги мне его вытащить», — подозвал я одного из стоящих на стреме. Взявшись вдвоем, мы вытянули здоровенного гоблина, или хоб-гоблина, как подсказывала мне память. В свое время я любил фэнтези. Поиграть в ролевые игры, почитать книги, да и фильмы посмотреть. Сейчас все это превратилось в реальность, и необходимость в дополнительной визуализации фантазии отпала сама собой. Радует, что зомби пока не встречались, а то они тоже мне когда-то нравились, в хорошем смысле. Почему-то появилось только плохое. Даже эльфики не оправдали ожиданий, оказавшись менее сексуальными. «И это еще что за фрукт?» «Такие нам еще не попадались. Ростом со взрослого мужика. Откачанный. Сразу видно, что он охотился или воевал, а не сидел на диване с бутылкой пива. Оттенок кожи более темный и уши меньше, чем у обычных гоблинов. Нижняя губа оттопырена из-за выступающих желтых клыков. В носу болтается металлическое кольцо, прям как у какой-то коровы. Может, знак отличия, может, просто украшение. Я не разбирался в сортах аборигенов. Я наклонился и прощупал пульс найденного существа. Сердце бьется. Не такие уж мы, разные. Тащите его к командиру. Пускай сам разбирается, что с ним делать. Похоже, еще один представитель новой расы. Мне хватало эльфийки в моей комнате, а этого пусть сами допрашивают. Мужики были не по моей части. Может, и выяснят что-то полезное по произошедшему здесь. Парни подхватили пребывавшего без сознания гоблина под руки и пошли к главному. На этом моя работа здесь заканчивалась. Я промок, устал и был весьма зол на всю ситуацию в целом. Куча трупов, но никакого толка. Много еще предстоит узнать, прежде чем станет ясна картина происходящего. Сергей уже вызывал по рации подмогу с машиной. Никто не хотел тащить неизвестное существо на себе. Мало ли, очнется, начнет дергаться. А так связали, закинули в кузов и кляп в рот. Пусть мычит сколько угодно. В подвале штаба имелась импровизированная тюрьма, как раз для таких случаев. Правда, по предназначению ее еще не использовали. Иногда запирали буйных подвыпивших до утра, и все. Вот и появился способ проверить, насколько хорошо она подходит для своих настоящих целей. Жаль, что инвентаря для устрашения там не имелось. Не было необходимости оборудовать пыточную по последнему слову техники, учитывая предпочтения самых несговорчивых пленников. Может, эльфийка пригодится. Вдруг они понимают друг друга. Суровый не отдаст стражам ценную информацию, прежде чем не проверит ее сам. «Бывайте, парни. Удачно помокнуть вам». Я махнул рукой и пошел домой. Дальше уже без меня разберутся. Может, еще не все потеряно, и остаток вечера удастся спасти. Обратный путь не занял много времени, всего полчаса быстрым шагом. Жители сидели по домам и не высовывались. Я не стал ждать приезда машины и напрашиваться к ним в салон. Пока доедут, пока поймут, что делать. Еще погрузить тело, обязательно перекурить и полюбоваться побоищем. На своих двоих было быстрее. Сирена уже не звучала. Ее выключили, как только собрались отряды. Но вот охраны на входе прибавилось. Четверо вместо двоих. «Морган, ну что там?» Узнали меня. Сегодня дежурил разнополый отряд. Две девушки присоединились к караулу. Хоть у нас и царило условное равноправие, но женский пол старались беречь по старым привычкам. А они этим вполне себе пользовались. Никто не был против, всех все устраивало. Плохо. Куча трупов, а половина и вовсе пропала. Люди заметно напряглись и покрепче сжали оружие. Неизвестность пугала. «И что дальше?» — подала голос одна из девушек. «Не знаю. Монстры ушли, и наши защищают брешь в заборе». Пожал плечами в ответ. «Устал. Измотался. Разведгруппа скоро вернется и расскажет больше». Оставив охрану переговариваться между собой, я вошел внутрь. После меня на паркете оставались следы грязи, но это сейчас волновало меньше всего. Утром уберут специально обученные люди, проклиная ливень. На третьем этаже царила тишина. Горело дежурное освещение. Его обычно отключали на ночь, но сегодня был особый случай. Дойдя до своей двери, я подергал ручку. Заперто. Умница Мира. Последовала моему совету. Закрылась. Надеюсь, девушки не уснули там в подпитии, то ночевать мне в общем зале. «Открывай, лиса!» «Медведь пришел». Застучал я кулаком в дверь. Внутри что-то с грохотом упало. Звонкий стук каблуков по полу приблизился. «Кто там?» Раздался пьяненький женский голос. «Милиция, сержант Иванов. Соседи вызвали за пьяный дебош». Мне показалось, будто по ту сторону двери я услышал скрип мозгов, пытавшихся переварить новую информацию. Шутка не зашла. Идиотская привычка говорить глупости в стрессовых ситуациях все еще оставалась при мне. «Мира, это я. Открывай». Небольшое замешательство, и ключ повернулся в замке. Узнала по голосу. Дверь приоткрылась, и я увидел свою гостью. Испуга на лице не наблюдалось, алкоголь придал ей храбрости. Вот даже бутылку с вином держала в руке. Лучше бы пистолет, на всякий случай. Бретелька маечки сползла с плеча, добавляя откровенности ее виду. Вот так бы и воспользовался ситуацией. Смущали только светловолосые обстоятельства, дрыхнувшие на моей кровати. Мира попыталась меня обнять, но передумала, увидев мокрую одежду. Посторонившись, она пропустила меня в комнату. «Как ты, не ранен?» Искреннее беспокойство слышалось в ее голосе. «Нет, все хорошо. Потом расскажу, что случилось», — ответил я, на незаданный вопрос поймав ее взгляд. Моя одежда вещь за вещью полетела прямо на пол. Куртка, бронежилет, майка, следом обувь со штанами и пояс с подсумками. Только топор аккуратно прислонил к стене. «Я не могу так сразу», — смущенно произнесла девушка, наблюдая за моими действиями. Она прижала к объемной груди недопитую бутылку, как будто пытаясь ей отгородиться. Я подошел вплотную, заставил ее отступить и прижаться спиной к стене. Забрав вино из неуверенной хватки, сделал хороший глоток с горла. «Одежда мокрая. Я в душ». Усмехнулся в ответ. Не получилось у меня удержаться от провокации. Девушка слишком соблазнительно выглядела, да и бурлящие в крови остатки адреналина действовали не только на скорость реакции, но и на кое-что еще. Вернув пойло обратно Мире, я взял из шкафа сухую сменку и полотенце. Наклонившись, мельком поцеловал девушку в губы. Она так мило смутилась, еще не всех испортил наш новый мир. Душевая пустовала. Кроме меня не нашлось бездельников, решивших заняться банными процедурами. Мой взгляд зацепился за отражение в зеркале над раковиной. Прошло всего 2 года, а я уже не узнавал себя. Куда-то делся улыбчивый парень 25 лет от роду, и на его место пришел угрюмый незнакомец. Зеленые глаза потеряли свой блеск, взгляд стал тяжелым и давящим, как у убийцы, что, впрочем, являлось истиной. Нахмуренные брови и недельная щетина тоже не добавляли благожелательности. Отросшие темно-русые волосы еще не падали на глаза, но укоротить их уже стоило. В городе была парикмахерская, люди цеплялись за остатки прошлой жизни. Потускневшие татуировки на теле были предметом моей гордости в глупые годы. Думал, что с ними выгляжу круче. Может, так и есть, но их единственная полезная функция — проще будет опознать мой труп. Раньше у меня была более рыхлая фигура, хоть и ростом вымахал почти до 2 метров, сказывалась любовь посидеть дома за видеоиграми и сопроводить процесс пивасиком. Впрочем, общению с противоположным полом это не мешало. Студенческие годы прошли весело, в пьянках и тусовках. Многие девушки пали жертвой моего очарования и дурацкого чувства юмора. Сейчас меня можно было принять за громилу. Чем сильнее будешь, тем больше шансов сохранить жизнь. Борьба за выживание посредством беготни и махания топором наложила свой отпечаток, да и обильным питанием я не пренебрегал, получив заметный рельеф на руках и плоский живот с видимым прессом. Шрамов тоже прибавилось. В основном мелкие, но один крупный выделялся справа под грудью, похожий на полумесяц. Самодельное копье гоблина соскользнуло по ребрам, внутренне пробилось, но кожу сорвало. Я тогда неделю провалялся, думал, помру от инфекции, но обошлось. Док меня вытащил своими знаниями и с запасом медикаментов. После этого у нас и сложились доверительные отношения. Я провел по шраму рукой. Все-таки какие же человеческие тела хрупкие. Одна лишняя дырка в теле или вредная бактерия, и все может закончиться плачевно. Пока на своем опыте не узнаешь, не поверишь, что так просто умереть или убить, в зависимости от того, на какой стороне находишься. Лично я умирать не собирался. Мне даже нравилось все происходящее. Никогда не хотел прожить самую обыкновенную жизнь по пути между работой и домом. Вода в баке уже остыла. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Не хотелось пахнуть кровью, по крайней мере, не сегодня. То, что мужчина должен быть могуч, вонючий, волосат – смешное заблуждение, далекое от истины. Ваха вот не пользовался популярностью, хоть и соответствовал всем канонам. Вытеревшись полотенцем и переодевшись в чистое, я вернулся в комнату. Мира ждала моего возвращения, присев на подоконник. Дождь уже почти прекратился, оставив в воздухе приятную свежесть. Не в моих правилах пользоваться алкогольным опьянением девушки, но я никого не спаивал специально. Я упускать сложившуюся ситуацию не собирался. Хотелось спихнуть мирно спящую эльфийку с кровати, сейчас она была третьим лишним. Сам приручил, вот и терпи неудобства. Я подошел к Мире и приобнял ее за талию. От нее пахло парфюмом и вином. Кого-то раздражает запах алкоголя, а мне нравилось, особенно после такого насыщенного вечера. Опасные ситуации подстегивают тягу к жизни и ко всем ее прелестям. «Пойдем к тебе». Не спрашивал, а скорее требовал я. Ну, не приходит девушка к парню в комнату в откровенном наряде и на каблуках просто поболтать. А те, кто думают иначе, очень многое упускают, совершенно не понимая намеков. Вместо ответа она прижалась ко мне и поцеловала. С чувством, с наслаждением. Стоило больших усилий сдержаться и не продолжить прямо здесь, невзирая на возможного свидетеля. В конце концов, места хватало и на столе, и на подоконнике. Прихватив остатки выпивки, мы ушли в женский корпус. К счастью, Мира тоже жила в отдельной комнате. Я запер за нами дверь, отсекая все проблемы сегодняшнего дня. Вопросы утром. Сейчас были дела поинтереснее. Утром я проснулся полным сил. Как физически, так и морально. Хорошее окончание ночи способствовало отличному отдыху. Встреч во сне не случилось, а то я опасался обсуждения моих ночных подвигов с существом другого мира. Из кровати одной девушки сразу к другой, только одетой и немного язвительной. Просыпаться и чувствовать рядом тепло человеческого тела – отдельный вид удовольствия. Шевелиться не хотелось, особенно когда к тебе прижимается оголенная женская грудь, а тем более, когда этого уже не было достаточно давно. Мира оказалась очень страстной, может, сказался вчерашний стресс, но итогом ночи я остался доволен. Без одежды она была еще красивее, чем в ней. Реальность превзошла все мои ожидания. Переборов желание поваляться еще немного, я аккуратно убрал женскую руку со своей груди и поднялся с кровати. Наши вещи валялись на полу вперемешку, скинутые в моменте страсти. Подобрав свои, я оделся и, бросив взгляд на спящую девушку, вышел. Надеюсь, она не обидится на то, что ей придется проснуться в одиночестве. Я же все-таки не сбегал в неизвестном направлении. Штаб продолжал жить дальше. Люди сновали по своим делам, которых накопилось весьма много из-за ночного налета. Пара человек задержали на мне изучающий взгляд, но ничего не сказали. Все прекрасно понимали, что делал парень в женском корпусе. Никому из людей были не чужды удовольствия. Чувствую, скоро будет полно слухов о том, к кому я ходил. Ну, если не бегают в панике, значит, больше происшествий за ночь не было. Довольный собой, я заглянул к начальнику. Суровый не оценил моей лучезарной улыбки и смотрел на меня из-под лобья. «Кому проблемы разгребать? Кому потрохушки?» Обозначил он то, что знал о моем времяпрепровождении ночью. «Но кто на что учился?» Парировал я, плюхнувшись в кресло напротив стола. «Тебе-то что мешает? Половина женского коллектива мечтает приблизиться к высокому начальству». отвечает за всех вас. Вот что мешает. Угрюмо ответил начальник. Не все же такие беспечные. Помахать топором и в койку. Я в очередной раз порадовался тому, что не взял на себя обязательства руководящей должности, а остался простым исполнителем. Правда, с привилегированными правами. Сидеть в кабинете и перебирать бумажки явно не мое. Сдохну от скуки, погребенной бюрократической машиной. Ладно, что по делу? Очнулся наш зеленый? Очнулся, но молчит. Разговорить бы пташку. Да если на своем запоет, то все равно смысла нет. Есть мысль, может, моя эльфийка что скажет? С ней, если что, жестами проще, вроде на нашей стороне. Да, я уже причислил Аню к своим людям, связанной жизнью, так сказать. Добро. Буди ее и вдвоем в подвал. И делись давай. Выжидательно посмотрел на меня суровый. Я не стал ломаться и достал из трофейной пачки пару сигарет. Знает же, что все время таскаю с собой. Все что угодно могу забыть, кроме курева. Дурная привычка въедается намертво. Мы покурили у окна, думая каждый о своем, и разошлись. Эльфийка все так же спала на моей кровати. Настенные часы показывали 9 утра. Гораздо же она дрыхнуть. Часть вчерашнего ужина осталась на столе. Я закинул кусок мяса в рот. Холодное, но сойдет перебить вкус вчерашнего веселья. Добраться бы до кофе, но сначала поднять Соню на ноги. Я потряс ее за плечо, но не добился результата. Хорошо набралась, хоть водой поливай. 10 минут усилий и немного мата все же помогли привести Аню в сознание. Наконец-то она проснулась и уставилась на меня заспанными глазами. Ну, прям ребенок, которого разбудили в школу. Худощавое лицо и угловатая фигура не давали воспринимать ее иначе. Я дал ей прийти в себя и жестами отправил в душ, заставив натянуть кофту с капюшоном перед этим. Шатающаяся походка эльфийки с опорой на стенку веселила. Похмелье оно такое. Пока девушка занималась утренними делами, я сгонял в столовую за кофе и захватил еще пару бутербродов. Совсем не сюда я хотел принести завтрак, но дела не ждут. Мира все-таки взрослая девочка, должна понимать о наличии у меня множества обязательств. Аня вернулась чуть более бодрой и жадно накинулась на еду. Вот уж у кого точно все в порядке с аппетитом. Ничего не сможет встать между ней и завтраком. На кофе поморщилась, но все равно выпила. Ничего, привыкнет и войдет во вкус. Поели мы молча. Языковой барьер мешал общению. Но точно напрягу кого-нибудь с ее обучением. Пойдем со мной. Дело есть. Я подкрепил свои слова жестами. Нагрузив эльфийку под носом с грязной посудой, а сам, захватив вчерашние вещи и свой новый топор, повел ее за собой. Сдав лишний груз, мы спустились в подвал. Аня заметно напряглась от окружающей обстановки и подошла ближе ко мне. Видимо, не самые приятные воспоминания вызывают у нее подвальные помещения. Коридор, освещенный всего парой лампочек, и правда выглядел угнетающе на фоне солнечного дня наверху. Но на то это и тюрьма, чтобы создавать ощущение безнадёги и обреченности. Подвал специально не ремонтировали, оставляя в запустении. Большая часть помещений были пусты. Только в самом конце сидел охранник на стуле, сторожа закрытую дверь. Похоже, мы опередили начальство или сурово и правда привязаны к своему кабинету, как неприкаянное привидение. «Он там?» Задал я риторический вопрос. «Ага, маринуется пока что. Вы на допрос или просто поглазеть?» «А что, много желающих было?» «Достаточно. Пока его сюда тащили, целый аншлаг по пути собрали». «На допрос. Суровый подойдет скоро». «Ну, тогда милость прошу». Охранник отпер ключом дверь и картинным жестом пригласил нас внутрь. Хоб-гоблин сидел привязанный к стулу и угрюмо смотрел на нас. В его взгляде не было страха, только агрессия. Ну и не таких ломали, если на то была необходимость. Я не являлся профессионалом в пытках, но опыт имелся. Всякие непривычные вещи приходилось делать, когда строили стабильный порядок после столкновения. Эльфийка зашла следом за мной и попыталась броситься на связанного. Пришлось ее ловить и успокаивать. Она что-то кричала на своем языке, но смысл остался мне непонятен, только любопытный охранник прислушивался к незнакомой речи. Утихомирив девушку, я выставил ее за дверь. Пускай остынет немного. Потом узнаю, что она думает по поводу зеленой нечисти. Я подошел вплотную и наклонился к пленнику так, чтобы наши глаза находились на одном уровне. «Ну, здравствуй».